Анклав. Москва. Территория. Болото. Доходный дом Аглыева. Грандиозные планы всегда рискованы. Почему надо возвращаться в конуру Ильи? Что за ерунда? Девушка была уверена, что приказ пришел именно от Чайки. Все пароли и опознавательные коды были правильными. Но при чем здесь Илья? Откуда Чайка знает, что она ночевала у молодого человека? Он следил за ней? В раллер встроен маяк? Или этот маленький ублюдок тоже работает на великого ломщика? И если так, то он, надо полагать, от души посмеялся, слушая разглагольствование девушки. Переплетчица почувствовала, что краснеет. Надо же, попалась, как последний лох. Путь от расположенного на Петровке бинарного кода до Пушкарева переулка занимал не больше 20 минут. Плюс еще 15 на то, что Майе пришлось обогнуть оснащенный стационарными наноскопами пост безов и два раза спрятаться при появлении мобильных патрулей. Девушка торопилась. Знала, что времени у ломщиков нет. Но все равно, добравшись до дома, пару минут простояла во дворе. Странный приказ смущал ее. И только после этого она поднялась на нужный этаж и толкнула оказавшуюся незапертой дверь. И сразу же почувствовала аромат настоящего кофе. У стола, держа над горелкой турку, стоял полуголый в одних штанах мужчина. «Привет». Она не знала, что еще сказать. «Привет». Черные раскосые глаза быстро оглядели девушку. «Заходи». «Майка, а ты не торопилась». Дементьев валялся на разобранной кровати. Волосы в полном беспорядке. Рубашка расстегнута. «Ну ты стервец!» — с чувством сообщила девушка. И замерла. Лицо. Лицо молодого человека изменилось. Нос стал больше, губы более полными, линия скул, форма ушей, цвет глаз, брови. Поменялось все. Прежним остался только голос. «Ты сделал операцию?» «Да», — отмахнулся Илья. «Не узнаешь?» «Чем я угощала тебя в суперсобаке?» «Галетами, переплетчица. Галетами. И хватит меня проверять. Садись». Он хлопнул ладонью по кровати. На новых губах Ильи блуждала легкая улыбка. Чуть прикрытые глаза смотрели безмятежно, почти сонно, но довольно. Так, наверное, смотрит наевшийся до отвала медведь перед тем, как завалиться в берлогу. Майя принюхалась. «Точно. За ароматом кофе угадывался запах травки». «Ты работаешь на него или...» «Или, переплетчица. Или. Я и есть Чайка». «Сукин ты сын!» Девушка присела на край кровати. «Операция отменяется?» «Ни в коем случае». «А как же это?» Она помахала рукой в воздухе. Никто из ее знакомых ломщиков не шел на дело, обкурившись. «Я в норме, переплечится». Чайка блаженно потянулся. «Ты не разбила мой райлер?» «Нет». Майя сняла рюкзак и положила его на бедра Ильи. «Поплавки в мешочке». «Наши друзья не сказали, откуда они так быстро достали процессоры?» «Представляешь, сказали». «И откуда?» «Сняли из спасательной капсулы разбитого шаттла». Глаза Ильи похолодели, скулы затвердели, и Майя поймала себя на мысли, что сейчас ни за что бы не дала ему 18 лет. Даже 20 не дала бы. Перед ней лежал взрослый, битый жизнью мужчина, умный и циничный, способный мгновенно оценить ситуацию. Но уже через мгновение все вернулось в норму. Чайка расслабился, улыбнулся и снова стал похож на мальчишку. «Это возможно». «Раф, это ведь возможно?» «Вполне». Черноглазый подал Илье чашечку кофе и присел рядом с кроватью на корточке. «Майя, познакомься. Это Раф. Он нам помогает». «Помогает в чем?» «Остаться в живых. Выполнить контракт. Сломать внутреннюю сеть анклава. Поиметь мертвого. Раф может помочь во всех этих делах». Черноглазый негромко рассмеялся. «Я думала, у нас надежные друзья», — пробормотала переплетчица. «Китайцы выполнили все, что обещали». «Друзья у нас надежные», — медленно ответил Чайка. «Но мне кажется, они переоценили свои возможности». «Мне не понравилось, что у них так легко отняли поплавки». «Но они все исправили». Раф многозначительно фыркнул. «Не будем об этом». Вяло попросил Илья. «Майя, покажи, пожалуйста, Рафу свою балалайку». «Для чего?» «Чтобы он на нее посмотрел». Девушка поджала губы, но покорно вытащила чип и протянула его черноглазому. «Стандарт?» «Расширенный». «Кто расширял?» «Ломщики». Раф вытащил из-под кровати сумку, достал из нее пластиковую коробочку и вставил балалайку в гнездо. «Это переделанный безовский сканер», — объяснил Илья. «Не волнуйся, переплетчица. Рав знает, что делает». «Надеюсь». Экраном черноглазый не пользовался. Вставил в свою балалайку шнур психопривода и просматривал чип девушки в голове. «Ни одной настоящей программы, кроме базового набора». «Я ломщик», — угрюмо напомнила Майя. «Я тоже», — хмыкнул Илья. «Но у меня в голове только лицензии». Девушка пожала плечами. «Сойдет». Раф вытащил психопривод и покрутил головой, разминая шею. «Поставлю пару программ и замаскирую тот мусор, который накопился в ее балалайке». И повторил. «Сойдет». «Для чего сойдет?» Майя потянулась за своим чипом, но Илья мягко перехватил ее руку. «Раф заберет наши балалайки на нам пару часов». «И твою тоже?» «Да». Чайка повернул голову и показал девушке пустой разъем. «Не волнуйся». «Встретимся, как договорились». Черноглазый натянул майку, легкую ветровку, носки и теперь шнуровал ботинки. «Не опаздывайте». Он взял раллер, положил его, поплавки и балалайки в свою сумку и вышел, аккуратно прикрыв дверь. Майя с максимально возможной жесткостью посмотрела в глаза Ильи. «Теперь ты мне объяснишь, что происходит?» «Разве ты не чувствуешь радость из-за того, что наконец познакомилась со мной? А ты самонадеян. Просто знаю себе цену». Девушка провела пальцем по груди Ильи. Она еще не привыкла к новому лицу молодого человека. Избегала смотреть на него. Но Дементьев был прав. Радость девушка почувствовала. И даже неожиданное появление черноглазого Рафа и легкая обида не могли заглушить восторг от встречи с Чайкой. С живой легендой. Илья был человеком цифры, сетевым великаном, гением. Работать с ним почел бы за честь любой ломщик. А уж познакомиться, подружиться, об этом можно было только мечтать. Майя помнила возбуждение, охватившее ее после получения короткого письма с предложением поучаствовать в атаке. Она даже не сразу поверила своему счастью. Чайка выбрал ее. Чайка знает о ней. Переплетчица старательно выполняла все инструкции, делала все, что хотел легендарный ломщик, и боялась только того, что ее используют лишь на подготовительном этапе. Что ей не придется войти в сеть вместе с Чайкой. Теперь страхи позади. Илья... Нет. Чайка. Чайка рядом. Улыбается, довольный произведенным эффектом. И уже понятно, что она пойдет вместе с ним. «Зачем ты меня обманул?» «Я не собирался», — мягко ответил Илья. «Наша встреча на суперсобаке была случайностью. Но потом я подумал, почему нет, раз уж так получилось. И хочу сказать, мне очень понравилось». «Правда?» «Конечно». На мгновение кольнуло воспоминание. Полуголый Раф варит кофе. А Илья блаженно развалился на разобранной постели. Но Майя отогнала видение. Заставила себя не думать о том, что болтали о пристрастиях Чайки-ломщики. «Зачем он забрал наши балалайки?» «Поставить на них пару допусков. У Рафа есть человек в СБА». «Я думала, китайцы сделали все как надо». «Они сделали». «Тогда зачем, Раф?» «Затем». Чайка нежно взял руку девушки, остановил движение пальцев по своей груди, заглянул в глаза. «Я работаю на Поднебесную не за деньги. И не потому, что мне это нравится». Переплетчица вздрогнула. «Тебя взяли?» «Да». «О, боже!» Страшный сон любого ломщика. В глазах девушки мелькнул ужас, затем жалость и после недоверие. Майя попыталась отстраниться, неосознанно, машинально, но Илья удержал девушку. «Не волнуйся. Они используют меня не для охоты на ломщиков, а по прямому назначению». «Почему ты не сказал мне?» «А ты бы согласилась мне помогать?» «Не уверена». «Вот видишь». Он ласково провел ладонью по шее Майи. «Прости или не прощай, но у меня не было другого выхода. Мне нужны помощники». «Я нуждаюсь в тебе». «Чтобы выполнить приказ поднебесников?» «Чтобы освободиться от них». «Так не бывает», — покачала головой девушка. «Ты попался, Илья. Это навсегда». «Я?» «Чайка». В голосе молодого человека прозвучал металл. «Я освобожусь от них. Я слишком умен, чтобы они смогли меня удержать. Новое лицо — только первый шаг. Я обману поднебесников. Но мне нужна твоя помощь, Майя». «Это безнадежно. Все вполне реально. Есть план». Который заканчивается красивыми словами. Они уехали в город, где их никто не знает, и жили в нем долго и счастливо. «И это тоже», — серьезно произнес Дементьев. Поднебесники выпотрошили меня не полностью. У меня остались деньги. Много денег. И мы действительно уедем в город, где нас никто не знает. Изменим внешность. Организуем хорошую легенду и будем спокойно жить. Мы? Я не зря выбрал тебя, Майя. Она с надеждой посмотрела в глаза Ильи. И ты будешь спокойно жить? Насчет спокойствия не знаю. Не стал скрывать Дементьев. Вырвемся, а там посмотрим. Мы ведь ломщики-переплетчица. Хорошие ломщики. И вдвоем гораздо лучше, так? Так. Она решилась. Потянулась к Илье, и их губы слились в поцелуе. А потом девушка прижалась щекой к его груди, а он, мягко перебирая пальцами ее волосы, продолжил. Чтобы поднебесники оставили меня в покое, надо устроить большой скандал. Организовать такие неприятности, чтобы они думали только о том, как бы отмыться, а не обо мне. А лучше, чтобы заболела голова у всего мира. Я знаю, что ты гений. Но даже ты не сможешь поставить на уши весь шарик. Не смогу. Дементьев тихонько рассмеялся. Как ты думаешь, что мы ищем в анклаве? Секреты? Вздохнула Майя. Им всегда нужны секреты. Кто-то что-то придумал, кто-то что-то разработал. Новый чип, новая пушка, новые таблетки. Мы полезем в Мостех, напомнил Чайка. А они не занимаются таблетками. А чем они занимаются? Энергией. Несколько секунд девушка обдумывала слова Ильи, затем чуть приподняла голову и посмотрела на него. Переплетчица не поняла, куда клонит Дементьев, среагировала на очень серьезный тон, которому он произнес это слово «энергией». И что они придумали? Энергию и придумали. Чайка по-прежнему был необычайно серьезен. Новую энергию, новый вид, дешевую энергию. Нефтяные войны, бензиновый голод – все в прошлом. Мир на пороге новой эпохи. И она очень хотела услышать, что будет дальше. Боялась услышать, но хотела. Мы сломаем Мостех и выложим информацию в открытый доступ. Запустим в сеть. Об энергии узнают все. Все. И все узнают, что поднебесники хотели взять ее для себя. Они обратились в ООН. И все узнают, что корпорации пытаются скрыть ее от человечества. О, Господи! Шарик сойдет с ума! Я ведь это обещал, помнишь? Ты гений. Гений — тот, кто придумал новый вид энергии. А я Прометей. Я проложу людям путь в новую эпоху. Я покажу им, что у нас есть будущее, настоящее будущее, а не тот суррогат, которым кормят нас правительство и корпорации. Через год-два мир изменится до неузнаваемости. Прекратятся войны. Правительства перестанут делить полезные ископаемые. Уйдут в прошлые экологические проблемы. И вполне возможно станет доступен космос. Настоящий космос, Майка. Ты понимаешь? Настоящий. Не станции на орбите, не спутники, а Луна и Марс, Венера и Сатурн. Глаза Ильи блестели, и переплетчица невольно прониклась его увлеченностью. Ты сделаешь это? Ты изменишь мир? Мы. Твердо поправил девушку Чайка. Мы. Ты и я. Мы вместе. А потом мы спрячемся? А потом нам не надо будет прятаться. Мы станем героями.